Отделанные медью двустворчатые двери распахнулись, и в холл вошел Стив Грейс в плаще с поднятым воротником и низко надвинутой шляпе. Из угла рта свисала сигарета, от которой велась тоненькая струйка дыма. Стив был настороже, но выглядел непринужденно. Грейс подошел к стойке и постучал по мрамору. «Проснись!» — фыркнул он. Квиллан чуть приподнял глаза и объявил. «Все номера с окнами на улицу имеют ванны, но на восьмом этаже никаких вечеринок. Привет, Стив! Значит, в конце концов попал под топор?» «Да, оступился. Такова жизнь». «Окей», — согласился Стив. «Ну как, нашли нового ночного служащего?» «Он нам не нужен, Стив. По-моему, мы и раньше не нуждались в услугах детектива». «Ошибаешься. Он вам понадобится, когда какой-нибудь старик вроде тебя поселит каких-нибудь шлюх рядом с ребятами, вроде Леопарди». Квиллан, закрывший наполовину глаза, тут же открыл их. «Только не я, дружище», — безразлично возразил он. «Хотя ошибку может совершить каждый. Миллер больше бухгалтер, чем портье». Стив откинулся назад. На кончике его сигареты повисла тонкая струя дыма. С невозмутимого лица смотрели невыразительные, как черные стекляшки, глаза. Детектив слегка улыбнулся. «Почему Леопарди поместили в $4 номер на восьмом этаже, а не в $28 апартаменты в башне?» «Я не регистрировал его, старина», — улыбнулся Квиллан. «Имелись свободные комнаты. Наверное, он как раз хотел $4 номер. Встречаются люди, которые не очень любят тратить монеты. Еще вопросы, мистер Грейс?» «Ага. Вчера ночью 813-й был свободен?» «Там что-то случилось с водопроводом, так что можно считать, что свободен. Дальше?» «Кто заявил о неполадках?» Бездонные глаза Квиллана принялись буравить Стива Грейси. Портье не ответил. «Вот почему», — пояснил Стив. «Леопарди остановился в 815-м, а девки — в 811-м. Между ними один свободный, 813-й. Парень с отмычкой мог забраться в 813-й и открыть замки на сквозных дверях со своей стороны. Если ребята из 815-го и 811-го тоже захотят, они могут открыть сквозные двери у себя, и у них появится трехкомнатный номер». «Ну и что?» — поинтересовался Квиллан. «Нас раскрутили на 8 баков, да? Ничего страшного, такого происходит и в более приличных отелях, чем этот». Его глаза опять полузакрылись. «Это мог сделать Миллер», — предложил Грейс. «Но черт побери, я не вижу смысла. Миллер не из тех парней, что станут рисковать местом из-за нескольких баков». «Ладно, сыщик», — проворчал портье. «Выкладывай, что у тебя на уме?» «У одной из шлюх из 811-го был пистолет. Вчера Леопарди получил письмо с угрозами. Но оно его не очень-то напугало, и парень порвал его. Я подобрал обрывки в мусорной корзине». «Музыканты короля уже съехали?» «Конечно. Они переехали в Нормандию». «Позвони туда и попроси Леопарди. Если он в гостинице, то он наверняка обнимается с бутылкой и не один». «Зачем звонить?» — поинтересовался Квиллан. «Затем, что ты прекрасный парень. Если Леопарди подойдет к телефону, просто положишь трубку». Детектив замолчал и сильно ущипнул себя за подбородок. «Если его нет, постарайся выяснить, где он». Квиллан выпрямился, одарил Грейса еще одним долгим спокойным взглядом и зашел за экран из матового стекла. Прислушиваясь к разговору, Стив одной рукой бесшумно тарабанил по мраморному верху стойки. Квиллан вернулся через 3 минуты. Его нет. В его номере ему дали очень большой номер. Дым коромыслом. Я разговаривал с парнем, который еще ворочает языком. Он сказал, что около 10 Леопарди позвонила какая-то девчонка. Король надулся, как петух, и ушел, что-то намекнув о многообещающем свидании. — Ты настоящий друг, — поблагодарил Стив. — Извини, что я тебе ничего не рассказываю. Мне нравилось работать в Карлтоне. Работы было немного. Стив Грейс направился к выходу. Когда он взялся за медную ручку, Квиллан окликнул его. Стив медленно вернулся. «Я слышал, что Леопарди стрелял в тебя. По-моему, об этом нет никаких записей в журнале. Думаю, что Петер не верил тебе, пока не увидел разбитое зеркало. 815-м. Если хочешь вернуться, Стив». «Спасибо». Грейс покачал головой. «Когда я услышал о вчерашнем выстреле, я вспомнил еще кое-что. 2 года назад, в 815-м, застрелилась какая-то девица». Стив так резко выпрямился, что почти подпрыгнул. «Какая девица?» «Не знаю», — удивленно ответил Квиллан. «Не помню ее настоящее имя. Помню только, что ее жизнь потрепала так, что она только хотела умереть в чистой постели». В архиве остались журналы, газетные вырезки. Стив схватил портье за руку. «Я хочу посмотреть их». Квиллан долго смотрел на него. «Не знаю, в какую игру, парень, ты играешь. Знаю только, что это опасная игра. Ну да ладно, все равно я умираю со скуки». Он нажал кнопку звонка. Из своей комнатушки вышел Карл, ночной швейцар, и улыбнулся детективу. «Посиди за стойкой, Карл», — попросил Квиллан. «Мне нужно сходить в кабинет мистера Петера». Квиллан подошел к сейфу и взял в нем ключи.